Мы пошли до той самой курилки, где меня подобрал Гоша, и высмолили по сигаретке, а потом еще по одной. Внезапно оказалось, что Света знает практически все и практически обо всех, кто со мной работает, и что нам не только есть о чем поговорить, но и приятно это делать. «Ну ладно, пойду докончу декорацию», — робко отпросилась я где-то через полчаса. «Заходи ко мне, чайку попьем. 411-й», — дружелюбно пригласила она. «Обязательно», — улыбнулась я. «Оказывается, и с женщинами можно общаться не только на тему того, как много глупостей я совершила и как скоро нас уволят». «Ты где шлялась?» — накинулся на меня Славик, как только я переступила порог родной студии. «Я? Ну так, покурить ходила», — ответила я. «Курить? Да у нас аврал, какой тут курить?» — сделал он страшные глаза. «Ага, тебе можно, а мне нельзя?» — возмутилась я. «Права, Света, ездит он на мне как хочет». «Ты же не куришь», — удивленно припомнил Гоша. Я потупилась. «Да я тут с девчонкой познакомилась, вот и решила поддержать компанию», — пояснила я. «А то еще подумают, что я набралась у них плохого». «Что за девчонка? Я ее знаю?» — заинтересовался Славик. Он вообще приветствовал все, что было связано с женским полом. А я, как мне кажется, оставалась целой и невредимой только потому, что работала не переставая. Славик же по каким-то неведомым причинам между женщиной голой и женщиной работающей выбирал последнее. «Тебе не понравится. Она толстенькая», — утешила я его. «Светка, что ли?» — вдруг презрительно посмотрела на меня Лера. «А что?» — насторожилась я. Но никто не снизошел до того, чтобы дать пояснение. «Нашла с кем курить», — бросила злоязычная Лера. «А почему нет? Она что, прокаженная?» — разозлилась я. «Им, как я понимаю, хочется видеть меня только работающей или, как вариант, работающей до одурения». «Нет, почему?» — примирительно произнес Гоша. «Просто она...» «Ну что она?» — уперлась я. «Ну, не наша», — с трудом подобрав слова, сказал Гоша. «Я подумала, что для Гоши любой, кто не с нами, тот против нас». «Я просто не даю собой пользоваться», — пояснила мне Света, когда я пошла к ней пить чай. Я спросила, не было ли у нее каких-то конфликтов с нашей студией. Оказалось, что нет, если не считать того, что наши мэтры хотят, чтобы все стремились к ним в постель, а Света этого не делала. Я немного удивилась, почему не слишком-то привлекательная Света так категорически относится к сексу, но оказалось, что она замужем, и ей все эти кувыркания давно надоели. Мда, а я нет, не замужем, и мне не надоели. Но почему-то Славик не тащит меня в постель. И Борис тоже. Хотя столько рассказывал о собственной бессовестности и эгоизме. Мог бы использовать девушку. Хотя бы попытаться. Обычный мужской шовинизм. Подвели мы итог и пошли курить. Света была неисчерпаемым кладезем ценной информации. Она работала в киноцентре уже больше 5 лет и знала такое, что я только могла мечтать узнать. Оказывается, Славик уже неоднократно проваливал разные проекты, а когда-то даже пытался перевалить часть работы на ту студию, где трудится Света. «С тех пор и пошли наши некоторые разногласия», — смеялась Света. «Смотри, чтобы и тебя не сделали вьючным животным». «В смысле?» — не поняла я юмора. «В смысле ишаком?» — она щелкнула пальцем. «То, что ты делаешь, это супер вещи. Так у нас почти никто не может. Знаешь, сколько стоит такой креатив?» «Сколько?» — спросила я. «О, ну уж точно не штуку в месяц», — уверенно сказала Света. Я подумала, что всегда знала, что талантливо. И вот теперь я наверняка найду применение своим способностям. Вот только кто бы мне объяснил, что и как мне лучше сделать, а то и вправду просижу много лет, распахивая Славиково поле. Вот бы Борис мне подсказал, уж он-то все точно знает про то, как и что делать в карьере. Борис, Борис. Но где его взять? Единственное, что меня на самом деле расстраивало, так это то, что он мне больше не звонил. То ли времени не было, то ли он счел свой прагматический долг выполненным и выбросил меня из головы, как и обещал. «Надо что-то менять», — решила я, когда, вынырнув однажды из здания Останкинского телецентра, обнаружила, что на дворе зима и с неба прямо мне на голову сыплется снег. Этот факт меня расстроил, потому что я, как дитя лета, крайне плохо переносила ледяную пургу и необходимость скрывать свою козырную фигуру под теплыми штанами-ритузами. К тому же прическа постоянно убивалась наповал шапкой с помпоном и на завязочках от ушей. Вместо кудри я доставала из-под нее прилизанные, висящие тоскливыми сосульками патлы. Катастрофа. И Бориса нет, а я даже не знаю, где его искать. Хотя почему не знаю? Я же работаю с ним в одном здании. Усилием воли я заставила себя вспомнить, куда еще в первый раз посылал меня Борис и куда я не дошла. Пресс-служба на 3-м этаже. Компания НТВП. Я попробовала снова ее найти, и оказалось, что это на удивление просто. Странно, как же я могла заблудиться? Всего-навсего надо было подняться на лифте и пройти 3 двери налево. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь. «Здравствуйте. А в каком кабинете я могу найти Бориса?» — спросила я у дамы из пресс-службы максимально простецким тоном, чтобы никому не пришло в голову поинтересоваться, кто я, зачем мне Борис и назначено ли мне. «Какого Бориса?» Внимательно посмотрела на меня одна из дам, исполненная чувства собственного достоинства солидная женщина. И это был тот самый вопрос. «Какого такого Бориса? Да что я в самом деле знаю про Бориса? Я не знаю даже его фамилии. Сейчас меня погонят метлами». «Ну, который по закупкам», — выдала я последнюю крупицу информации, а про себя подумала, что если бы мне и вправду пришлось работать архивариусом в этом помещении, насквозь пропитанном дорогими, приторно-сладкими духами и чаем, который пьется через каждые полчаса, я бы по весне оказалась в рядах тех самоубийц, о которых говорил охранник. «А, это дверь напротив», — лениво подсказала сидящая за столом девушка с сонными, бессмысленными глазами. «Напротив?» — переспросила я, облизнув губы. «Неужели он все это время был так близко, а я этого не замечала?» Мой равнодушно-циничный Рассел Кроу. «Я иду к тебе». «Здравствуйте. А как бы мне найти Бориса?» — спросила я у секретарши за этой самой дверью напротив. «А вдруг у него неприемный день? А вдруг он обо мне уже забыл? Как вас представить?» Холодно официальным тоном спросила меня какая-то малюсенькая секретарша с лицом гестаповца на посту. Я загрустила. Вдруг это не тот Борис? Сколько всяких неприятных вдруг? Представьте меня на коне и в попахе. Захотелось ляпнуть мне, но я мужественно сдержалась и попросила сказать, что я Наталья Тапкина из 407-й студии. «Ждите», — приказала мне эта дюймовочка-телохранитель и скрылась в недрах кабинета. «Наташа?» — удивленно высунулся через несколько минут из двери Борис. «Привет, Борис. Вот шла мимо и решила заскочить», — изображая непринужденность, зачирикала я. «А, ну ты не знала, где я работаю», — без осечки вычислил он меня и просветил меня своим встроенным в глаза рентгеном. «И что? Я гуляла и заглядывала во все кабинеты, спрашивая о тебе. Я так и говорила. Не здесь ли работает страшно красивый и жутко присыщенный жизнью господин, внешне напоминающий Рассела Кроу? Если да, то я с удовольствием выпью с ним чаю». «Что?» — ошалел Борис. — Что ты говорила? Чаю ты со мной можешь выпить или нет? — уже строго спросила я. — Да, чаю. Я могу выпить с тобой чаю. Но я все равно ни черта не понял, — насупился он. — Приятно, что я еще хоть чем-то могу поставить тебя в тупик, — улыбнулась я. Глядя на него, я вдруг поняла, чего хочу от жизни. Практически немногого. Чтобы эта работа, которой я занимаюсь и которая в самом деле полностью отвечает моей душевной структуре, становилась все более и более оплачиваемой. Чтобы я и дальше могла дружить со всезнающей мудрой Светой, которая чуть ли не единственная ценит и уважает меня, в то время как все остальные только пинают и вызывают на поверхность мое огромное чувство вины. За все и вся. Так уж устроено мое воспитанное спартанским советскими гражданами поколение. Уже всего хочется, но еще все стыдно. И хочу хоть иногда видеть Бориса. «Какой тебе чай?» «Я угощаю». Спрашивала я, когда рука Бориса потянулась к меню ресторана, куда мы отправились просто попить чайку. Напротив телецентра был чудесный ресторанчик с надувным поросенком около входа, куда я и затащила Бориса. «Ну не пить же чай в государственной столовой». «Давай на твой вкус», — сменил тактику Борис и принялся с удовольствием созерцать, как я разыгрываю зарисовку встречи лучших друзей. «Тогда Эрл Грей, клубничное крапе и мороженое?» Вопросительно зазывно посмотрела я на него. «Мороженое возьми себе», — бросил Борис. «Почему? Тебе, как мне кажется, не мешает остыть», — заметил он. «Язва, вредина». «А я, может, хочу еще больше разогреться», — заявила я и положила ногу на ногу. Борис заметно напрягся, сбросил с лица равнодушное, замкнутое выражение и наклонился ко мне. «Ты уверена в том, что ты делаешь?» «Я? А что я делаю?» — заинтересовалась я. «А то», — выразительно произнес он. «Ты пригласила меня в ресторан, демонстрируешь ко мне явный интерес. Ты не можешь не понимать, что я нормальный мужчина и могу это все неправильно истолковать. А вдруг ты это все истолкуешь правильно?» — спросила я, а у самой сердце затрепетало в груди. «Господи, неужели же все так просто?» — просто пригласила на чай. «Только не дай ему опять передумать и проявить эту свою долбанную щепетильность. А ты уверена, что ты действительно хочешь, чтобы я что-то там толковал?» — поднял брови Борис. Он явно был в затруднении. «Ай, ладно. Справлюсь сама. Я тебе нравлюсь?» Я взяла быка за рога, хотя это не очень правильный, на мой взгляд, образ. «При чем тут рога?» «Ну, допустим», — пространно вывел Борис. Я выпила для храбрости еще немного вина, которое заказала после чая, подумав, что в такой момент пить один чай — это пошлость. «И ты мне очень нравишься. Очень!» Я улыбнулась так легко, словно бы для меня совершенно нормально вести подобные беседы за чашкой чая. «Но ты хоть понимаешь, что я не могу и не хочу дать тебе то, о чем ты так мечтаешь?» — задумчиво протянул Борис. «А откуда ты знаешь, о чем я мечтаю?» — напряглась я. «Все вы мечтаете об одном и том же. Заполнить собою все пространство», — заявил он уверенным голосом. Я засмеялась. «У меня есть прекрасная работа, подруга, интересы, много чего есть, кроме тебя. Я точно не мечтаю о том, чтобы заполнить что-то там собою». «Я совсем не уверен, что я — это действительно то, что тебе нужно», — напоследок предупредил Борис. «А ты не думай, а давай попробуем, и все», — облегченно улыбнулась я.